Глава 18. Бер резко оглянулся назад. Никого не было, но ощущение, что кто-то неведомый продолжает наблюдать, не исчезло. Александр всмотрелся в полутьму и приготовил свой автомат к стрельбе, на всякий случай. Справа между домами промелькнула тень. Парень развернулся вслед, палец дернулся, длинная очередь пророкотала, порождая эхо. Показалось? Сзади раздалось шипение. Бер начал разворот, чтобы встретить опасность лицом к лицу, и уже зная, что не успевает. И тут он проснулся. Александр резко сел на постели, вытер проступивший на лбу пот. От страха, испытанного во сне, учащенно билось сердце. «Приснится же хрень всякая», — подумал он, постепенно успокаиваясь. Откинул пододеяльник, которым укрывался. Иногда по ночам температура заметно снижалась, и спать, совсем не укрывшись, было зябко. А если заправить в пододеяльник одеяло, то слишком жарко. И встал. Александр подошел к столу, взял графин с водой и сделал несколько больших глотков. Поставив графин обратно, переместился к окну и распахнул его настежь. В комнату ворвался ветерок, прогоняя накопившуюся за сутки духоту. Солнце только решило покорить небесную вершину и не успело еще разогнать остатки ночи, которые изо всех сил стремились оттянуть неизбежное, пытались найти себе укрытие. Бер блаженно вдохнул чистый воздух. На земле такое можно найти разве что вдали от цивилизации. Здесь же люди пока не успели нагадить, а местные слишком ленивы, чтобы додуматься до технологического общества с его прелестями и недостатками. Глава клана облокотился на подоконник и глянул вниз. Несмотря на ранний час, кое-кто уже проснулся и довольно бодро топал через двор. «Вась, Вась, ты куда в такую рань?» — громко поинтересовался Александр. Главный алхимик клана недоуменно закрутил головой, потом все же посмотрел вверх. «Доброе утро, Александр Сергеевич!» — поприветствовал он Бера и замялся в ожидании, переминаясь с ноги на ногу. «И тебе доброе!» — Бер ухмыльнулся. «Понятно, куда спешит бывший бомж. Небось, с утра трубы горят. Ладно, иди, но чтоб к вечеру был свеж, как огурчик, а не как в прошлый раз. Ты мне понадобишься». «Да что вы!» На помятом лице появилось искреннее возмущение. «Я ни-ни!» «Знаю я твое ни-ни. Сам пьешь и других спаиваешь». Вась-Вась стоял и молчал. Понимал. Дальше оправдываться себе дороже. Александр жестом отпустил бедолагу, и того точно ветром сдуло. Вот непробиваемый человек, все ему нипочем, абсолютно по барабану, в каком мире обитает, лишь бы выпивка в наличии имелась и власти не маячили перед глазами. Несмотря на недостатки бывшего бомжа, была от него и несомненная польза. Память Вась-Вася хранила много полезной информации. Порой казалось, что если бы он не пил, то мог бы переплюнуть весь имеющийся коллектив инженеров клана. Но он пил и распространял самогон по клану. Бер подумал, что пора взять производство и распространение алкоголя под контроль. Запрещать ни в коем случае нельзя. У людей должна быть отдушина, однако алкоголики клану тоже не нужны, а значит, полный госконтроль. Хм, это идея. Таким образом, можно будет поправить материальное положение клана. Нужно обдумать вопрос. Например, создать в округе охраняемые таверны. А еще лучше выдвинуть идею на ближайшем совете, пусть и другие голову поломают. Александр посмотрел на горизонт. Пока он наслаждался краткой утренней прохладой и вяло текущими мыслями, Солнце поднялось чуть выше, обещая жару, к которой так трудно привыкнуть. Никифоров вернулся почти без потерь, не считать же за потерю УАЗик. Главное, люди целы, а машина... Жаль, конечно, проверенный временем УАЗ, но при желании можно собрать автомобиль из бесхозных разбитых авто. Их по городу еще достаточно. Некоторые даже на ходу. Один такой, Lexus RX450H, стоит в гараже. Бойцы клана обнаружили его километрах в 3 к западу от базы. Пошли проверить сведения от беженца, о промышлявшей неподалеку банде. Никого не нашли. Обратно возвращались другим путем и наткнулись на авточудо без окон, без дверей и почему-то без переднего пассажирского кресла. Зато с работоспособным движком и баком, заполненным наполовину. Теперь гордость земного автопрома красуется в гараже. Клановцы, изъявившие желание довести машину до ума, пытаются переплюнуть самих себя, сделать комфортную замену расстрелянному ранее УАЗу. Для этого нужно найти подходящие детали кузова, добронировать, наварить раму и кенгурятник. В общем, сделать из бывшего престижного внедорожника будущий престижный броневичок. Единственная и самая большая проблема – гибридный двигатель. С одной стороны, жрет такая махина удивительно мало, чуть больше 6 литров. В нынешних условиях дефицита топлива это неоспоримый плюс. С другой, навернется электродвижок, и что тогда делать? Где запчасти брать? Александр постоял, посмотрел немного на процесс реанимации Лексуса, услышал парочку инновационных словечек, решил запомнить их на будущее и вышел под палящее солнце. По пятам следовал гнол. Люди уже привыкли к нему и воспринимали аборигена кем-то вроде прирученного дикого зверя. Не лает, не кусает, и ладно. Только новички вздрагивали, оказавшись случайно рядом. Бер прошел вдоль стены и остановился около недостроенного участка. Суетились рабочие наверху, как раз принимали очередную порцию шлакоблока. Отец обещал, что сегодня стену обязательно закончат. Осталось положить 2 последних ряда в промежутке между возведенными недавно 4-й и 5-й башнями. Старые вышки снесли, слишком они были слабо защищенными, и потому их признали непригодными к длительной осаде. Александр посмотрел на укрепления. Башни скорее напоминали доты времен Великой Отечественной войны, только 3-этажные. Построены они были не из шлакоблока, а отлиты из бетона. Предложение исходило от трезвого в тот день Вася. Поначалу решили не возводить столь трудоемкие оборонительные сооружения. Однако после того, как патрулю клана, кстати, тому же самому, что обнаружил Лексус, повезло наткнуться на неразграбленный склад с забитыми мешками с цементом площадями, мнения в совете разделились. Одни были за строительство, вторые против, считая, что лучшая оборона – это качественная подготовка бойцов. Пришлось вмешаться Александру. Он, как глава клана, разрешил все сомнения. Башням быть, военную подготовку усилить. Надо было видеть глаза Сапрыкина. В них плескалось столько страдания, что Бер подумал, не пора ли подыскать Егору помощника. С такими нагрузками он скоро перестанет справляться с новобранцами. Строительство началось, благо арматуры в развалинах валялось предостаточно. Ходи, собирай. Теперь по периметру поселения красовались 6 уродливых параллелепипедов, имевших длину основания 7 метров и толщину стен больше 1 метра. Перестраховались, так сказать. Вдруг у того же барона пара артиллерийских стволов обнаружится. Возвели башни быстро. Бер опасался, что потребуется уйма времени, но Вась, оказывается, успевший поработать и на различных стройках, божился, что закончат за месяц. За месяц не успели, но в полтора уложились. Темпы роста бетонных укреплений особенно впечатлили Пшика. Ничего подобного и созданного за такой срок он раньше не видел. Александр чувствовал желание своего невольного учителя поучаствовать в заливании бетона по формам. Тот, словно ребенок, увидевший новую забаву, стремился к новому. Бер про себя посмеивался над гнолом, однако, памятуя о том, кто он, старался не подпускать аборигена близко, тем самым придав строительному процессу оттенок загадочности и колдовства, чего в сущности и добивался. За прошедшие пару месяцев ничего экстраординарного не произошло. Никто не напал, никто не тревожил. Люба давно пришла в себя. Генерал узнал, что женщина живет в клане. Говорят, разозлился неслабо, но обошлось, вроде бы. Никифоров соврал, что подобрали перепуганную женщину на дороге недалеко от места боестолкновения, и Давлетшина попросила убежища, что она представителю Быстрицкого самолично и подтвердила. Генералу ничего не оставалось, поскрипел зубами и отступил. Торговля процветала. Потери в боях с гнолами восполнились за счет прибывающих зареченцев, и численность клана с каждой неделей увеличивалась, доставляя немало хлопот. Где всех разместить? Чем кормить, поить? Какой профессией владеют новенькие и на какую работу их определить? Во что одеть? По совести говоря, Бера организационные заботы задолбали. Хотелось уехать в Анапу и позагорать на пляже. Эх, где-то Анапа, где черноморские пляжи. Мечтать, как говорится, не вредно. Вредно не мечтать. Бер завершил утренний обход хозяйства возле загона с клеткой, в котором обитал добытый пару месяцев детеныш Шантарха. Клетку, сваренную из металлических прутьев, дополнительно обнесли каменной стеной, чтобы любопытствующая детвора руки не протягивала. Хищник ведь. За это время Шантарх существенно подрос, уже тыкал носом Александра в грудь. Бер почесал зверюгу под подбородком. Тот утробно рыкнул от удовольствия и прикрыл левую пару глаз, вытянув морду ближе к хозяину. «Что, малыш, нравится?» Бер продолжал гладить своего будущего скакуна. Александра с трудом отпустили в поход за детенышем свирепого хищника. Родные боялись за него, но Пшик настаивал на том, что настоящий наездник должен сам найти себе Шантарха. Первый запах мысли, как выразился гнол, должен исходить от будущего наездника и хозяина. Бер не имел причин не верить словам Пшика и настоял на своем. Единственный, кто сопровождал Александра, был гнол. Это породило еще большую истерию в семье и в совете. Всем казалось, что коварный абориген замыслил недоброе. Ну да бог с ними. Все прошло и закончилось благополучно. Когда Бер и Пшик вернулись, их вышла встречать большая часть населения общины. В руках Бер держал маленького Шантарха. Детеныш зарычал на приблизившихся людей. Пришлось разогнать любопытных. «Ой, какой чудненький крокодильчик! А это мальчик или девочка?» «Не знаю». Бер поинтересовался у знатока. Пшик ответил в том смысле, что раз вырастет воин, то самец. Александр не понял, как так может быть, но послушно повторил вслух объяснение гнолла. «Я назову его малыш. Дядь Саша, можно его будут малышом звать?» Настя крутилась рядом и пыталась дотянуться до детеныша. Хорошо, без пушка пришла. Ее зверюга хоть расти перестала. И то ладно. «Не трогай его. Видишь, он боится». Александр попытался отстраниться. Но Настя не тот ребенок, от которого можно так просто избавиться. Девчушка обиженно надула губки. «Ладно, ладно, пусть будет малыш». Настя радостно завизжала. Малыш дернулся и зашипел. «А теперь брысь отсюда!» Бер проводил взглядом Настю и подумал, что женщины с детства учатся манипулировать мужчинами, и дал самому себе обещание больше на поводу у этой ягозы не идти, а то у следующего шантарха будет имя похлеще — Пупсик, например. Потом пришлось выдержать целую осаду, устроенную Марком Анатольевичем Гофманом. Дай ему волю, и от малыша остались бы рожки да ножки. Вивисектор, блин. Жажда знаний у профессора перехлестывала через все края и границы. Пришлось пригрозить Марку Анатольевичу отлучением от науки. Когда профессор немного угомонился, Александр разрешил обследовать шантарха. Оказалось, динозавреныш вовсе даже и не ящер, а млекопитающий. По внешнему виду и не скажешь. «Я тебе вкусненького принес». Бер достал из пластикового контейнера первый кусок сырого мяса. Шантарх оживился и втянул ноздревыми щелями воздух. Бер кинул мясо зверю под лапы, с рук давать опасался. Не умел малыш аккуратно есть с рук. У него, несмотря на юный возраст, зубки были уже ого-го. Без пальцев на раз можно остаться. Малыш начал с упоением рвать свой завтрак на части и заглатывать. Приручение шантарха и воспитание из него боевого товарища — длительный процесс. Это вам не собака, ни в обиду дани будет сказано. Требуется ежедневный ментальный контакт наездника со своим будущим скакуном. Подобный процесс приручения и в дальнейшем обучения имеет свои плюсы и минусы. Плюсы в том, что обученный шантарх беспрекословно подчиняется хозяину, моментально выполняет команды и, в отличие от лошади, может загрызть не одну стаю волков, то есть сам по себе является грозным оружием, может быстрее передвигаться по сильно пересеченной местности, и не нужно опасаться, что зверь сломает мощную лапу или потеряет подкову в связи с полным отсутствием таковых. Минус, пожалуй, один, однако настолько существенный, что перевешивает плюсы. Где взять столько людей, способных на мысленном уровне наладить контакт с хищником, подавить его волю и стать полноценным наездником? Бер задумчиво кинул очередной кусок мяса. Жаль, кавалерии нам пока не видать. По слухам, Дробыш занялся разведением лошадей. Некоторое их количество имелось в деревнях и пережило катастрофу. Только когда еще они дадут потомство? И главное, каким образом раздобыть привычных людям лошадей, Александр не представлял. Барон не продаст, и дураку ясно, а тем временем топливный кризис не за горами. С полученным заданием группа Гофмана не справляется. Спирт получили, но что-то у них не сходится. В общем, заправленная спиртом машина с переделанным двигателем с места трогаться отказывается. Попыхтит, погудит и глохнет. Сапрыкин разводит руками. Гофман поет одну и ту же песню. Мол, не химик я, а биолог. Вась-Вась тоже отбрыкивается. По техническому спирту он не специалист, видите ли. А сколько проблем решилось бы сразу? Придется терпеть и покупать у Быстрицкого по космическим расценкам. А еще лучше найти первоклассного механика, который смог бы переделать двигатели автомобилей сообразно нуждам клана. Да где такого взять? Пшик прикоснулся к Александру, привлекая к себе внимание. Бер бросил малышу последний кусок мяса и повернулся к гнолу. «У тебя хороший шантар, сильный, быстрый и послушный. Настало время учиться и охотиться с ним в паре. В этой клетке его сила больше расти не будет. Ему нужен простор». «Я понял тебя». Что касалось воспитания Шантарха, Бер полностью доверял Гнолу. Пшик предоставлял бесценные сведения. Пожалуй, на сегодняшний день Александр стал единственным среди людей, кто знал о природе, повадках животных, растениях больше всех. Марк Анатольевич не уставал допытываться у главы клана, что тот успел узнать, и тщательно конспектировал рассказы. Бер терпел. А что делать? Чем больше и быстрее люди узнают об окружающем мире, тем выше будут шансы на выживание. «Ксения хочет выйти замуж? Да я ей такой замуж устрою!» — бесновался Берс-старший. «Малолетка! А туда же! Где она?» «Я тут, па!» Ксения заглянула в комнату. Локон волос вылез из прически, закрыв правый глаз. Ксюха нервным движением подправила волосы и вошла. Перепуганной она не выглядела, значит, настроила себя соответственно. «Ага, явилась, не запылилась!» Глава семьи в обычной обстановке довольно спокойный человек, в чрезвычайных ситуациях вспоминал, что он все-таки офицер, и тогда становился грозным отцом. В таких редких случаях всем могло показаться тесно в собственной шкуре. Судя по всему, данный эпизод явился для него полной неожиданностью, отсюда такая бурная реакция. Александр стоя подпирал плечом стену и молчал. Он понимал отца, буквально час назад сам среагировал на известие подобным образом. Наверное, в нем взыграла братская ревность. Отдать сестренку под защиту и опеку, которую совсем недавно нянчил, какому-то прохиндею. А, кстати, кто он? За шквалом нахлынувших эмоций Александр так и не удосужился узнать, кто избранник Ксении. Он надеялся, что не гвоздь и не фикса. Они, конечно, хорошие ребята, но иметь зятем одного из раздолбаев ему не улыбалось. «Ты что творишь, дочка?» — уже чуть тише продолжал отец. «Неужели твою голову не посетила такая простая мысль, что сейчас создавать семью не время? Ты умная девушка, должна понимать». «А когда создавать? Когда на землю вернемся?» — вступила за дочку Валентина Николаевна. По прищуру глаз матери можно было смело судить, что она готова стать на сторону дочери и защищать ее до конца. Александр подозревал, что мать узнала обо всем первой, но не ведал, что поначалу Валентина Николаевна орала на дочку похлеще, чем отец. Вот теперь заступается за младшую перед главой семьи. Женская солидарность в действии. «Все равно, слишком рано ей выходить замуж!» Накинулся Берс-старший на жену. «Я не могу не выйти замуж», — вставила фразу Ксения. «Это почему же?» — тон отца снова начал набирать обороты. «Будет, как я скажу». «Я беременна», — нанесла коварный удар Ксения. Не в бровь, а в глаз. Сергей Борисович как-то резко сник и устало сел на стул. Мать вытаращила на дочку глаза и, словно рыба, выброшенная на берег, открывала и закрывала рот. Она явно была не в курсе беременности дочери. «Во сестра, во дает!» Александр продолжал спокойно подпирать стену. Заявление Ксении его ничуть не удивило. Внутренним зрением он ее не проверял, но какое-то нацетое чувство подсказывало ему, что разговор закончится примерно как закончился. Бер понял, что пора брать инициативу в свои руки, иначе сегодня будет большой скандал. Опережая отца, он спросил: «Кто мой будущий зять?» И замер в тревожном ожидании. «Вы его знаете», — ответила сестра. По глазам было видно, отступать она не намерена. И поздно уже, честно говоря. Абортов в клане не делают. И неизвестно, есть ли в Зареченске такие специалисты. Еще бы мы его не знали. Александр отлип от стены и подошел к сестре. Живем, словно сельди в бочке. Это Юра. Какой Юра? Одновременно спросили мужчины. Махов. Я этого Махова, начал Александр. Ах ты, гаденыш, за моей спиной, с моей сестрой. Но ни договорить, ни додумать сестра не дала. Она испуганно посмотрела на брата. «Только не бей его!» Бер оторопел. «Где у женщины возникают дурацкие мысли?» «У тебя было такое выражение лица, ты меня напугал!» «Не наседайте на нее! Ксюше нельзя волноваться!» — опомнилась мама. В комнате установилась тишина. «Вот так вот!» Только что была готова сама отлупить дочь по мягкому месту, а теперь защищает от несуществующей угрозы. Александр подошел к сестре вплотную и положил руку ей на живот. — Ты чего, Сашка? — насторожилась Ксения, но не отодвинулась. — Тихо. Через пару минут, во время которых все боялись даже пошевелиться, глава клана повернулся к родителям и сказал: «Поздравляю, бабушка и дедушка, у вас скоро родится внук». Валентина Николаевна заплакала. Сергей Борисович ошарашенно перевел взгляд с сына на дочь и обратно. До него только сейчас дошло, что все серьезно, и дочка выросла. К свадьбе готовились всем кланом, как к событию века. Еще бы! Первое бракосочетание после переноса. Людям не хватает праздников. Надо ввести новый календарь и согласовать его с ВВшниками, а то хрен его знает, когда Новый год, — подумал Бер, наблюдая за суетой подружек невесты. — Саша, тебе заняться нечем, — скорчив недовольную мину на лице, поинтересовалась жена Подберезина, Алена. — Понял, ухожу. Александр развернулся к выходу. «И гоблина своего забери!» — послышалось вслед. Гнол все так же продолжал таскаться за Бером. Александр скосил на пшика глаз. В последнее время глава клана стал подозревать, что абориген начинает потихоньку понимать русскую речь. Слишком часто он реагирует на слова, сказанные при нем, до того, как Бер ему произнесет их мысленно. Сказали «иди», «идет», сказали «стоять», останавливается. Хорошо это или плохо, пока рано судить. Говорить пшик все равно не сможет, иначе устроен речевой аппарат. Но на слух абориген не жаловался. Значит, все может быть. Александр чувствовал недовольство Гнолла. После признания Ксении пришлось отменить тренировки с Шантархом, потому как дел появилось по горло. Бер попытался объяснить причину, но Гнол никак не мог понять, зачем нужна свадьба и с чем ее едят. Он понял все по-своему. Человеческим самкам, чтобы дать хороший приплод, нужно пройти через магический ритуал, и только после этого они смогут родить. Бер отмахнулся и не стал больше пытаться растолковать обычаи людей. Фиг с ним, пусть понимает, как ему удобно. Свадьба получилась с политическим оттенком. Александр не знал, каким образом разнеслись вести. Точно кто-то сливает инфу Быстрицкому и барону. Но на праздничное мероприятие прибыли представители Дробыша, уже известные по прошлому посещению. Полковник Федор Львович Селиванов и капитан Постриганов в сопровождении десятка боевиков из числа бывших милиционеров. Личности для Бера неприятные, но куда деваться? Дорогие гости прибыли с подарками. Жениху презентовали четырехзарядное охотничье ружье фирмы Бенелли с гравировкой на стальной коробке и резьбой на деревянном прикладе. Где взяли такую красоту? Аж завитки берут. Невесте привезли колье из белого золота с рубинами. Не иначе чью-то усадьбу смародерствовали. Ой, неспроста такие подарки. Сестру, естественно, дипломатические игрища власть имущих не волновали. Она просто была счастлива и рада самому процессу принятия подарков. Когда застолье началось и народ стал произносить первые тосты, приехал Быстрицкий собственной персоной и сопровождающие лица. В свите генерала присутствовала и Дарья, та самая девушка, которая так эффектно покинула кабинет Быстрицкого. Пожалуй, единственная гостья, которой Александр был рад. Генерал представил прибывших с ним людей. «А это моя дочь Даша». «Не любовница», — с облегчением подумал Бер. Пришлось немного перетасовать сидящих за столом, чтобы посадить высокопоставленных гостей ближе к молодоженам. Процесс передачи подарков повторился. Они оказались более скромными, чем от барона. «Будто свадьба принцессы! Послы, цари и государевы люди сопредельных стран», — прокомментировал Вячеслав. «Не ехидничай», — посоветовал Александр. «Теперь напиться не получится. Не просто так же они все прибыли», — с горечью подумал глава клана. Под вечер, когда появились первые кони-пьяные, хлопцы запряженные, к Беру подошел представитель барона. «Замечательная свадьба! И сестра у вас, прелестная девушка!» Из уст Селиванова слова прозвучали, как начало монолога маньяка. Бер сдержался, несмотря на то, что очень сильно хотелось нахамить. Вместо этого дипломатично сказал: «Да, сегодня Ксения поразила всех. Не в последнюю очередь благодаря вашему подарку. Передайте господину Дробышу огромное спасибо». «Обязательно передам», — пообещал подполковник и замолчал. «Выкладывайте», — прервал затянувшуюся паузу Бер. «Вы ведь прибыли не просто подарки вручить и уехать. Чего опять хочет барон? Как всегда торопитесь. Эх, молодость, молодость». Александр не стал отвечать и смотрел на представителя барона в ожидании. «Мы знаем про аборигена, которого вы приютили. Даже имя ему дали. Пшик». Селиванов коротко хохотнул. «Забавно, но название расы начало приживаться и у нас. Гноллы. Надо же! Я навел справки и узнал, что такая же раса была в компьютерных играх». Подполковник снова рассмеялся. «Не будете против, если я закурю?» «Курите». Представитель барона затянулся и выпустил сизый дым. «В это тревожное для всех время!» «Перестаньте!» — прервал его Бер. «Простите, но я не любитель долгих хождений вокруг да около». Собеседник вздохнул. «Я заметил. Что ж, давайте откровенно. Мы хотим позаимствовать вашего гнолла в качестве эксперта, если так можно выразиться». Более нелепого предложения Бер просто не ожидал и расхохотался. Многие начали оглядываться на главу клана. Отсмеявшись и утерев выступившие на глаза слезы, Александр поинтересовался: «Экспертом в какой области? Половых взаимоотношений коренного населения? Нет? Дайте угадаю. Вы нашли магические бусы местного производства и теперь гадаете, для какого ритуала они предназначены?» «Зря насмехаетесь, я поясню. Господин Дробыш наделил меня соответствующими полномочиями. Я весь внимание. Мы организовали экспедицию на запад и нашли заброшенный город. Теперь хотим отправить вторую экспедицию. покопаться в найденных древних развалинах, обустроить там лагерь, чтобы в дальнейшем использовать его в качестве промежуточной базы. От этого города отходит дорога и заканчивается через 200 километров на опушке джунглей. Наши люди сдуру сунулись туда, из 30 человек вернулись 5. Подполковник достал платок и, вытер вспотевшую шею, затем аккуратно сложил платок в 4 и засунул его в карман. «Хотелось бы узнать, что там такое. Гнол нам необходим как проводник, на худой конец, как существо, имеющее представление, чего можно бояться, а чего нет. Сами понимаете, лесные хищники совсем не то же самое, что хищники степей. Достаточно вспомнить земные тропические леса и сравнить их со степями Средней Азии. Без знающего местные особенности аборигена шансов вернуться немного». Бер стоял ошарашенный новостью. Он переваривал услышанное добрых 5. Представитель барона терпеливо ждал. Наконец Александр спросил: «Зачем это барону? Что он желает найти? Или вы обнаружили в древних развалинах нечто такое, что заставляет вас искать дальше?» «Можете не верить, но нами движет простое любопытство». «Ага, как же», — подумал Бер. «Ради простого любопытства не посылают на убой десятки людей». «Пшик не узник», — сказал он вслух. «В принципе, он может уйти в любой момент, но вряд ли гнол даст согласие на участие в вашей авантюре. Попробуйте его уговорить». «Допустим, он согласится. Каким способом вы будете с ним общаться? Выучите его шипение и рычание? Учтите, в речи аборигенов присутствуют жесты и движения хвостом. И потом, не верится мне в стремление господина барона заиметь лавры первооткрывателя». «Вот заладили!» Подполковник нервно хлопнул рукой по колену. Видать, приперло мужиков. Александр не ответил, лишь испытующе смотрел на собеседника. Селиванов не выдержал и продолжил первым: «Вы можете общаться с ним мысленно». «И это им известно», — отметил про себя Бер. «Будет разумным, если вы отправитесь с нами», — между тем продолжал Селиванов. «Можете взять часть своих бойцов. Обещаю, мы очень хорошо заплатим и дадим долю в добыче. К тому же закроем глаза на то, что клан явно замешан в нападении на одну из деревень баронства. Нам рассказали об этой трагедии Давлетшины. Мы приютили несчастных женщин. Им здесь понравилось жить. Не в наших правилах выгонять нуждающихся. Я уверяю вас, клан первым ни на кого не нападает», — ответил Бер. А сам подумал: «Хрен тебе, козлина, и любу вам подавай, и корыстных интересов не имеете, прохиндеи. Простое любопытство», — мысленно передразнил Александр подполковника. «Для принятия решения мне нужны отчеты первой экспедиции. Хочу знать, что мы собираемся искать», — решительно добавил он. «Документы будут предоставлены», — явно облегченно кивнул Селиванов. «Тщательно подумайте над тем, что я сказал». «Обязательно». «И последнее, я вас очень прошу, знать о нашем разговоре господину Быстрицкому не обязательно». «Это я обещаю». Подполковник кивнул и отошел к гостям. Добрая сотня человек орала на весь двор: «Ах, это свадьба, свадьба, свадьба! Пела и плясала!» Александр постоял немного в одиночестве, наблюдая за буйством. Вроде вокруг полно веселящегося народа, но в то же время никто не решался побеспокоить начальство. Нет, вон Никифоров спешит составить компанию. «Чего от тебя хотел этот гусь?» — поинтересовался Вячеслав. «Гнолла». Брови Никифорова взметнулись вверх. «Говорит, мол, сдайте в аренду». Одна бровь майора поднялась чуть выше. «Хватит секретничать!» — налетела Ксения и схватила брата за руку. «Пойдем потанцуем. На моей свадьбе не должны обсуждаться дела». «Потом расскажу», — успел шепнуть Александр, прежде чем счастливая сестра втащила его в круг танцующих. После парочки танцев жених, пардон, новоиспеченный муж, увел Ксению, и Бер остался один, ненадолго. Не успел он выйти из круга выплясывающих клановцев, как столкнулся нос к носу с дочкой Быстрицкого. «У вас красивая сестра». «Да», — лаконично ответил Бер. Что говорить дальше, он не знал, попросту растерялся поначалу. Импровизированный оркестр из двух гитар и аккордеона заиграл медленную латиноамериканскую мелодию. В каком именно стиле, Александра не волновало. Главная музыка позволяла степенно передвигать ногами по вытоптанной танцевальной площадке. «Разрешите?» — сказал он, и, не дожидаясь ответа, взял Дарью за руку. Ее маленькая кисть оказалась в его крепкой мужской ладони. Он положил левую руку на талию девушки. «Быстрый!» — ее глаза улыбались. «А может, я не желаю с вами танцевать?» Бер сильнее прижал девушку к себе. «Нахал!» — прокомментировала она, но не отстранилась. «Какой будет следующий шаг? Затащите бедную, беззащитную меня на сеновал?» Они закружились в танце. «Тут я пас», — произнес Бер. Запах молодой красивой женщины начинал кружить ему голову. Оставалось сожалеть об отсутствии пресловутого сеновала. «Почему?» «Любая женщина обидится, если ей пренебречь. Особенно, когда женщина думает, что делает мужчине одолжение. Вы не одна придете, с вами припрется целый взвод кузнецов. Какое при посторонних свидание?» «Это точно!» Ее смех, чуть с хрипотцой, был приятен на слух. «Я смотрю, вы сделали большие успехи», — отсмеявшись, сказала девушка. «Отстроили целую средневековую крепость. Абориген, говорят, бегает за вами по пятам. Прирученные хищники живут, один вид которых приводит меня в ужас. Расскажите, как вы смогли договориться с дикарем?» — прищурилась Дарья. Бер понимал, что она подошла к нему не потому, что он красавец, и получить подтверждение этому, пусть косвенное, было неприятно. Наверное, на его лице что-то такое промелькнуло, и девушка поспешила сменить тему. «У нас жизнь постепенно налаживается. Можно отдохнуть, как на земле. Недавно открылся ночной клуб. Туда подвели электричество. Теперь можно танцевать и веселиться под электронную музыку. И оркестр неплохой в клубе есть. Приезжайте, развеетесь. Я там тоже иногда бываю». Александр не успел ничего ответить. Танец завершился, и Дарья быстро отошла, оставив партнера в недоумении. Первый день свадьбы подходил к концу. Часть гуляющих продолжала пить, есть и веселиться. Менее выносливые разошлись по своим комнатам. Были и такие, кто лежал, уткнувшись, как говорится, мордой в салат. «Сегодня можно. Сегодня праздник». Странно, чего Быстрицкий не подходит? Ограничился тем, что подослал дочку. А чего хотели? Почву прозондировать? Недоумевал Александр и сглазил. «Хорошо погуляли. Давно так душа не отдыхала», — раздался сзади голос. Бер обернулся. «Пожалуйста, присаживайтесь», — показал он на пустующее место рядом. Совсем недавно тут сидел Вячеслав, но ему некогда рассиживаться. Бегает, за порядком следит со своими архаровцами. Еще бы! Столько народа подвыпившего! А какая русская свадьба без мордобития? За нашими людьми глаз да глаз нужен! Стоило генералу присесть, подбежали две женщины, подсуетились, заменили тарелки на чистые, разложили в них закуски и также незаметно исчезли. «Налей старику рюмашечку», — попросил генерал. Бер выполнил пожелание. «За твою сестру! Пусть жизнь у нее сложится счастливая», — произнес Быстрицкий тост. «Спасибо, Анатолий Иванович», — поблагодарил Бер и опрокинул в рот наполненную рюмку. Краем глаза отметил обозначившегося неподалеку Вячеслава. Тот пытался, не привлекая внимания, приблизиться и послушать, о чем говорят короли. Бер отпальцевал ему, чтобы не маячил. «Помнишь наш предыдущий разговор?» — спросил Быстрицкий. «Как не помнить? Помню». «Объединиться я не предлагаю». Генерал отрезал кусочек мяса, нанизал на вилку и забросил себе в рот. «Ты обещался взять в обучение моих людей. Я в долгу не останусь и Давлетшину вам прощу. Далась вам Люба?» «Нет, товарищ генерал. Люба сама пожелала остаться с нами, и к нападению на колонну мы не имеем никакого отношения. С претензиями к Селиванову обращайтесь», — перевел стрелки Александр. «Верю», — пошел на попятную генерал и метнул злой взгляд в сторону Дробышевца. «С ним я еще поговорю на эту тему». «Ну так как, возьмешься?» — вернулся он к теме беседы. «Куда же я денусь, раз обещал?» — не стал отпираться Александр. «Но не гарантирую ежедневных занятий. Личного времени мало». «Времени всегда недостаточно». «Сколько собираетесь отдать на обучение?» — полюбопытствовал Бер. «Действительно, интересно, какое количество паранормов работает на генерала». «Пока двоих». «Хорошо, присылайте. Поработаю академиком». «Вот и славно!» — обрадовался Быстрицкий. «Одного из учеников ты знаешь. Дарья, моя дочка. Второй — мой офицер. Оба здесь, и я думаю, вы не будете против, если они останутся». «Стоп, так ваша дочь...» «Да, имеет такой талант». Губы генерала при воспоминании о Дарье растянулись в доброй улыбке. «Дарья? Обучать ее? Это меняет дело или не меняет?» — продолжал удивляться Бер и чуть не прослушал, о чем говорит главный ВВшник. «Я продолжаю внимательно следить за твоими успехами. Думаю, наш военный союз имеет смысл продлить. Барон и гноллы, я не стану перечислять все опасности. Ты должен понимать, чем меньше остается припасов, необходимых вещей, тем чаще будут происходить нападения мародеров и бандитов. Люди разбрелись по городу и окрестностям, собираются в мелкие общины. Они уже в опасности. Боюсь, организованные в стае преступники могут и до вас добраться. Уничтожить не уничтожат. Слишком вы стали крупной добычей. Однако пощипать смогут». «Вам тоже, надеюсь, скоро не по зубам будем», — проскользнула мысль у Бера. «К чему вы клоните?» — вслух спросил он. «Я предлагаю организовать совместные рейды. Очистить часть города, где проживает большинство людей, от всякой мрази. Бер задумался. «Темнишь ты, дядя. Какая от клана может быть помощь? От силы можем выставить 70 бойцов, из которых треть новенькие, а у тебя полноценный батальон наберется». Такие вопросы не решаются на пьяную голову. «Почистить Зареченск мы не отказываемся», — начал Бер. «Не получится, дядя, у тебя чужими руками жар загребать. Лучше поделить город на зоны ответственности по типу территориальных мандатов ООН. Привлечем другие общины. Вы, как самая большая и богатая, могли бы поделиться оружием и припасами, например, с Фадеевым. Они порядочные люди и не откажутся поучаствовать». Александр к месту вспомнил небольшую общину зареченцев и их руководителя. 30 семей объединились и живут в одной из 9-этажек. Многие в ней жили и до катастрофы. Занимаются тем, что разбирают развалины и обменивают найденные полезные вещи у ВВшников на еду и патроны. Часто приходят и в клан торговать. Генерал сделал вид, что обдумывает предложение. Бер понимал, Анатолий Иванович на раздачу оружия не пойдет и предложил лишь из-за того, чтобы посмотреть, насколько далеко готов зайти генерал. «Я подумаю над таким вариантом». «Понятно. Генерал подумает, ну и мы подумаем». Быстрицкий поднялся со стула. «Желаю хорошо повеселиться. Не каждый день сестры замуж выходят. А я пойду отдыхать. Стар уже для долгих посиделок». Александр тоже встал из-за стола. «Вам и вашим людям приготовили гостевые комнаты». Бер подозвал жестом одного из бойцов, выполняющих функции дружинника, и приказал: «Пусть гостей проводят в выделенные комнаты и снабдят всем необходимым». «Сделаем, командир!» И боец помчался искать ответственного за размещение гостей.